Войдя на территорию города, я с облегчением выдохнул, когда Бримус сообщил мне, что язык ему знаком. Через полкилометра мы вошли в парк, где росли высокие деревья, очень похожие на те, что находились на том берегу реки. Но поразило меня другое, между ними бегали дети вместе с огромными пауками. Последние размерами были 50-60 сантиметров. Невероятно, но играли они в пятнашки. На моих глазах паук догнал 5-летнего мальчишку и прыгнул ему на спину, тут же оттолкнувшись от нее. Приземлившись, побежал в другую сторону, а мальчик развернулся и устремился следом. Остальные детишки, коих насчитывалось еще 13, занимались тем же. Правда, приятное глазу зрелище, послышался мужской голос у нас за спиной. Мы развернулись. Перед нами стоял мужчина лет 50, с интересом рассматривающий меня. Позвольте представиться, Корнеос Шойс, и немного тише добавил. Неужели сбылось, что ты имеешь в виду? Киана, как всегда, влезла первой. Прости, но это касается только Кайлайнов. Мужчина улыбнулся в ответ. И еще этого молодого человека. Хозяин, тебя здесь знают, Лек не преминул вставить свое слово. Алик, ты же говорил, что здесь не был ни разу. Это уже Ля. Вот-вот, разве Клайн могла остаться в сторонке? Цыц, ответил всем, я бы тоже хотел поговорить с вами. Да, спохватился я, познакомьтесь, Киана, Бримус. Он махнул рукой, чтобы я двигался следом, при этом бросил взгляд на женщину. Шли недолго до небольшой беседки, находящейся в парке. Да, протянул он, никогда не думал, что встречу создателя. Да что вы все создатель да создатель, не выдержал я. Мы так называли тех, кто изменил нас, показал путь развития, открыл горизонты, куда мы должны стремиться. Расскажите, слушай, очень давно, тысячелетия назад, еще до большой войны в нашем секторе появились люди. Наши предки в то время жили на одной планете, периодически воевали между собой, находились на самом низком уровне развития, хотя считали совсем иначе. Они же, я слушал его, а у самого создавалось впечатление, что это повтор. Так я уже слышал эту историю. С Найгами происходило почти то же самое. Рассказал мужчине, так он заверил, что мои предки принимали любую форму жизни и помогали независимо от внешнего вида. Но не всем. А на основании каких факторов определялись, кому можно помогать, а кому нет, неизвестно. Узнал интересное и про себя, оказывается, мой приход был предсказан оракулом. Последним оракулом их расы. Люди с даром предвидения у них все же рождались, но его было недостаточно, чтобы видеть практически все вероятности будущего и подсказать или предсказать в нужный момент, чтобы не навредить. Он не знает тонкостей этого таланта и искусства, сказал только, что бремя оракула – это тяжелейшая ноша. Так вот, мой приход предсказала последнее, поэтому на встречу со мной отправили Лейналу, которая должна привести меня к ним. Хотя тогда и не получилось, но я все-таки сумел добраться самостоятельно. Он рассказывал об истории своей расы, о моих предках, а я сидел, слушал его и пытался понять, что мне напоминает обстановка в этом городе. Лек был занят собеседником, Лео и Клайн тоже слушали с огромным интересом, а я пытался разобраться в себе. И вдруг озарение. То, как я себя чувствовал, напоминало мне о моем доме в магической академии, подарки тебя, но там присутствовала любовь девушки, а здесь витала атмосфера дружбы и доброжелательности. И там, и здесь я чувствовал себя комфортно, но по-разному, поэтому и не сумел разобраться сразу. Корнеос между тем рассказал об укладе их жизни и о проблемах расы. С первым все просто, они все делают вместе для блага Родины и своих детей. Денег у них нет, то есть на планетах Кайлайнов все бесплатно. Как они сумели добиться этого, я совершенно не понимаю, но со слов мужчины, это мои предки привнесли изменения в их жизнь. Деньги имелись, но только для покупок в других государствах. Но сейчас они быстрыми темпами развивают свои производства, чтобы не зависеть от них. Много чего он еще рассказал, в том числе о той давней войне. Расспрашивал он и меня, я же решил полностью ему все рассказать. Слушал он очень внимательно, задавал много вопросов по магической вселенной и о Земле, подробно расспросил про сохранившуюся базу, но высказался, что сейчас они не могут позволить себе туда перебраться из-за аграфов. Еще подробнее расспрашивал про потерпевший крушение корабль Спалотов. Да, я вспомнил кое-что связанное с ним. Вот, держите, и передал ему найденный там же кристалл. В одной руке того человека был кейс, а во второй он держал этот кристалл. Мужчина взял его, тут же вставив в планшет и начал просматривать содержимое. Лицо оставалось непроницаемым, зато бурю эмоций он сдержать не смог, и та выплеснулась через глаза. «Алик, ты не представляешь, как помог нам. Это исследование сполотов по созданию биологической нейросети, той, что ты установил себе. Мне только она пригодится, а чем вас не устраивают стандартные нейросети и имплантаты? Простому человеку они подойдут, но не псиону. Вмешательство в физическое тело на клеточном уровне приводит к ухудшению псионной оболочки. Еще больше приносит вреда имплантаты на усиление этих способностей. Ведь что такое нейросети и имплантат? Это нечто не биологического происхождения, которое внедряется в тело и перестраивает его. Для тела они инородны, несмотря на то, что увеличивают некоторые возможности. Псиону они категорически противопоказаны. Да, при помощи нейросети и соответствующих имплантатов человек или аграф, или сполот резко увеличивают свои способности, но при этом его энергетическое развитие затормаживается и со временем полностью останавливается, и больше никогда и ни при каких обстоятельствах не достигнет своего максимума. Саморазвитие при помощи специальных техник и упорного труда идут значительно медленнее, зато позволяет достичь своего предела, а по некоторым легендам и превысить его или отодвинуть. Это основная причина, почему псионы тех государств не могут подняться на наш уровень. Они на протяжении веков пытаются узнать тайну подготовки сильных псионов. Хотя ответ, можно сказать, лежит на поверхности. Ответил он и на мой вопрос о странных пауках, которые оказались местными жителями. Разумная раса членистоногих не имеет никакого отношения к моим предкам, а значит, самостоятельно развилась до теперешнего своего состояния. Несмотря на отсутствие псионного фона планеты, они являлись псионами-менталистами. Проживали среди огромных деревьев одной семьей. Численность, правда, их была невелика, поэтому места хватило всем. В самый первый прилет сюда кайлайны повстречались с этой расой, тогда и заключили договор о совместном проживании. И настолько всем понравились порядки друг друга, что уже сейчас и одни, и другие разрешают своим детям совместные игры. Что, кстати, мы и видели. В конце перешел к серьезному вопросу. В темных секторах осталось наследие твоей расы. Где оно спрятано и что это такое, мы не знаем. Вот только проблема в том, что там, как я тебе говорил, появилось нечто нам непонятное. Мы долго его сдерживали, но сейчас оно освободилось, и что там происходит в данный момент, не знаем. Только из ваших приключений. Хочу добавить, что эта тьма также находится и в магической вселенной, ощущения очень похожи. У нас сохранились легенды. Это идет от твоих предков, он замолчал. Да, именно легенды, а не знания. Был у них на родине какой-то враг, и из-за него им пришлось покинуть ее. Не он ли это? Вторую легенду я теперь понимаю, это астральные пути перемещений. Так как они умели перемещаться с планеты на планету без космических кораблей, сами, без прохождения врат, не удержалась от высказывания Леа. Еще хочу дать пояснение твоей силе, которая сумела и защитить тебя с друзьями, и уничтожить врага. Это она заставляет маленькое растение пробиваться к солнцу сквозь камень. Это она заставляет хрупкую женщину поднимать тяжеленную каменную плиту, чтобы освободить своего ребенка. И это она заставляет совсем молоденького паренька идти против заведомо сильнее противников и побеждать их, защищая своих близких. Я имею в виду ту первоначальную неуничтожимую искру жизни, которая дана любому живому существу. Она имеет огромную силу, но применять ее надо очень осторожно. В отличие от затрат энергии пси, где усталость наступает постепенно, там происходит скачкообразно, или человек вообще не чувствует усталости от ее использования. Известный случай, когда воин был уже мертв, но продолжал сражаться, а после победы падал. Как мертв, я неправильно выразился. У него остановилось сердце, кровь не бежала по венам, но он продолжать пребывать в сознании и сражаться. Твои предки умели контролировать ее, но мы не знаем как. Возможно, забыли, возможно, в свое время не доросли до этих знаний. А теперь давай сходим и поужинаем. Затем отдых и с завтрашнего утра займемся псионными техниками. Я прогуляюсь по планете, заявила Леа, и я заметил, как она исчезла, убежав куда-то. Я мог позволить себе максимум 2 недели занятий. Учил меня сам Корниос, а начали мы со снов. Кстати, он пришел в восторг от техник по овладению пси-энергией, которые я изучил на секретной базе. Еще больший восторг вызвали техники портальных переходов на основе этой же энергии. Выучил он их достаточно быстро, сказался опыт, но применить на практике решился только на первый способ, а потом началось мое обучение. Признаюсь честно, если бы не симбионт, то выучил бы максимум две несложные техники, а уж научиться настолько хорошо, со слов учителя, оперировать ими и думать не следовало бы. Начали мы с защитных, всего две, щит и купол, но требовал он, чтобы ими я владел виртуозно, точнее, первый, так как купол предназначен, как последнее средство от мощных атак по площади, когда мне необходимо еще кого-то защитить, а вот щит, который был энергетическим аналогом обыкновенного щита, предназначен для боя. Я научился в мгновение ока, то есть только волей и силой мысли, создавать его маленьким и большим, на одной руке или на обеих, или вообще на кисти размером с большую тарелку. Именно при помощи их лейнала, которую я знал под именем Дира, отбивал атаки бластеров и плазмеров. Из атакующих он показал только иглу. Это настолько сложная техника, настолько эффективная. Такая концентрация энергии пробивает защитные щиты не только других псионов, но и полученных при помощи оборудования. С его слов, моя энергетика очень активная, то есть с высокой частотой и плотностью, поэтому в идеале я могу воевать, как мои далекие предки, то есть в космическом сражении силой мысли при помощи пси-энергии пробивать экраны линкоров. Вот только до этого мне надо долго-долго работать над собой, поэтому на данном этапе он дал мне костыли в виде помощи рук. Но, и это я считаю на данный момент не менее важным, чем просто изученные техники, пояснил суть костылей, для чего они служат и что подменит собой, а также методику применения, иными словами взаимодействие желания, воли, силы мысли с работой руками и пальцами, чтобы они дополняли друг друга, чтобы энергия беспрепятственно перетекала как бы из одной части в другую. Еще более подробно он дал пояснение зависимости техник от плотности и насыщенности энергетического поля разумного. Теоретической частью занимался Лек. Во время моей работы, то бишь практических занятий, Корнеос давал теорию, которую запоминал симбионт. Для меня это было неким фоном, который улавливали мои уши, но который проходил мимо моего сознания. Кстати, за эти две недели я очень хорошо научился фильтровать то, что слышал, или вообще не обращать внимания на какие-либо звуки. Что еще заметил интересного, так это взаимную симпатию у Корнеоса и Кианы. Точнее, не я это заметил, а Лек и Клайн подтвердила. Еще Корнеос общался с этой для него весьма интересной особой, сказав, что, несмотря на ее круглую форму, шило в одном месте у нее присутствует. Как же после этих слов ругалась искусственный разум, чем развеселила псиона. Правда, в конце концов, признала его правоту. Леа вернулась сегодня, в предпоследний день моего пребывания здесь, сходу ошарашив меня своим заявлением. Здесь имеются астральные врата, но без резонирующего кристалла. Удивительно и то, что он не украден, а его там никогда не было. А где их брать? Откуда-то же получали их? За ними ходили только наши повелительницы, а знания передавали своим преемникам. Но мама говорила, что в ту войну они все погибли, так и унеся с собой этот секрет. Возможно, где-то выжили, но нам это неизвестно. Я направился к Корнеосу узнать все поводу моего полета на Геллу. Спросил его перед своим обучением, получив ответ, чтобы я не забивал лишней информацией голову, и он все расскажет перед вылетом. «Привет, Алик, ты хочешь узнать все насчет своего отлета?» – утвердительно произнес он. «Но сначала я хочу передать тебе подарок от нас и наших друзей. Находились мы в том же парке, где я впервые увидел детишек двух разумных рас. Дети и сейчас носились между деревьями, правда, играли не в пятнашки, а во что-то другое. Мое внимание привлекло движение среди деревьев, и не зря. К нам подошел взрослый арахнит, которого я видел впервые. В передних лапах он нес комбинезон. Это и есть представитель расы ваших друзей-создателей», услышал я в своей голове новый голос. «Да, здесь я полностью снял ментальную защиту, так как находился среди друзей. Поэтому ко мне мог обратиться любой желающий и владеющий ментальными способностями. Ты прав, мой друг, это Корнеос. Я», и он передал мысленный образ своего имени. «Мужчина же обратился ко мне. Алик, этот комбинезон подарок тебе. Он полностью биологический, без малейших примесей даже обыкновенных металлов, что для тебя имеет первостепенную важность. Более того, в его создании был использован твой генный материал. Помнишь, как дал свою кровь? Вот для него она понадобилась. К сожалению, получить полноценный боевой доспех невозможно, но он все равно по своим характеристикам превосходит любое изделие из нанотехнологий. Создается он из яйца и выращивается специальным образом. Это как? Только и сумел спросить я, в ужасе думая, что это ребенка превратили вот в это. О, ты не так понял. Это не полноценное потомство, как вероятно ты подумал, а нечто другое, хотя и имеющее некое подобие сознания. Из них наши друзья строят свои дома. Он состоит из хитина, паутины и твоей крови. Выращивался очень быстро, поэтому намного не рассчитывай. Это вот у них, мужчина показал рукой на детей, доспех будет великолепный, поскольку дети вырастут вместе и создавать эту броню тоже будут вместе. Да, надевать его необходимо на голое тело. Благодарю. Я взял его в руку и тут же почувствовал, моя часть, временно оторванная от меня. Мне настолько захотелось его надеть, что даже начал снимать свою повидавшую многое одежду, но Лек меня остановил. «Иди уж, стриптизер», — сквозь смех произнес Каринос, — «и возвращайся, поговорим о твоем отлете». До своего домика я почти бежал. Скинув свою старую одежду, я надел подарок. Он был немного больше размером и висел, но продолжалось это немного, меньше минуты. Затем он потеплел и начал подстраиваться под меня, точь в точь, как в рекламных роликах по супернавороченные нанотехнологии. Превратился во вторую кожу, и я почувствовал, как начал расти капюшон. Подвигал руками, ногами, сделал несколько приседаний, очень удобно, ничего не жмет и не мещает. А потом я понял фразу о сознании, когда капюшон накрыл голову. Я почувствовал как бы желание чего-то родного, что нужно для комфорта. Я ярко представил на ногах ботинки, а внешний вид взял из ролика про недорогую наноброню, но с карманами для оружия. Чтобы получить обувь, пришлось сесть на кровать. Преобразовывался он полчаса, зато я получил то, что хотел. Когда вернулся, то мастер, создающий шедевр, уже ушел. Да, как-то так можно перевести на слова полученный образ имени, поскольку имен в нашем понимании у этой расы не было. Сначала немного расскажу про подарок. Существует он за счет энергии, рассеивающейся твоим телом. Это и тепло, и пси, и изначальная энергия искры, возможно, и магическая из другой вселенной. Она же тратится на преобразование, поэтому твой комбинезон так долго приобретал эту форму. Если надо сделать это быстрее, то просто направляешь поток в него. Сколько надо и как, сам разберешься. Теперь о деле. Вот твой идентификатор, и я получил ментально набор символов. Идентификатор легальный и принадлежит нашему агенту. Он, как и Бримус, родился и живет там, только в республике Минматар, и занимается поиском древности, чем зарабатывает на жизнь. Не только и даже не столько артефактов, как простых вещей. Имеет свой корабль, на котором ты полетишь на Геллу. Летает по планетам всех стран, часто улетает во фронтир и даже дальше. На Гелле уже был, интересуясь местными реалиями, поэтому ни у кого не возникнет подозрений, что тот вновь прибыл туда. Он высадит тебя и некоторое время будет находиться там, чтобы у тебя была возможность бежать, если что-то пойдет не по плану. Сейчас отдыхай и во время полета тоже. Не вздумай заниматься техниками, так как можешь повредить свое псионное тело. Я специально составил план нагрузок таким образом, чтобы во время пути ты восстанавливался, а твое энергетическое тело запомнило и приспособилось к новым возможностям. На следующий день я покинул эту гостеприимную планету, о которой у меня остались самые теплые воспоминания. Весь путь до Геллы прошел в беседах с Жорком, из которых я узнал массу интересного. Попутешествовал он и впрямь очень много, бывал на самых разных планетах, в том числе на двух совсем не исследованных. Их только открыли, но не успели оформить юрисдикцию. А еще перед выходом из последнего прыжка он специальными мазями и натираниями на всякий случай подправил мне лицо, чтобы сразу не узнали. Спустя 5 часов оно придет в норму, так что с узнаванием у друзей не возникнет сложностей. Несмотря на его скоростной корабль, до планеты добирались неделю, так как пришлось делать крюк, чтобы обойти темные сектора. Мне уже стало понятно, что придется договариваться с ректором Академии магии, потому что шансов успеть прибыть в магический мир до начала учебы практически нет. Еще на орбите я заказал себе флайер-такси, чтобы он доставил меня в поселок Дача. Там я хотел встретиться с друзьями, забрать свои вещи и уйти в лес, а маршрут до моего схрона Лек уже построил. Высадился я в километре от селения Ургар. Мне оставалось еще не менее 2 часов, когда внешность вновь станет моей, и все 2 часа я занимался тренировкой, не псионной, а обыкновенным рукопашным боем. Когда проделывал это на корабле, то почувствовал отсутствие той легкости, что имело место ранее. «Вот что ты сейчас сделал», — Лео встряла тогда, когда я взорвался вулканом и лавой потек по его склонам, сметая все на своем пути. Мылеобраз был настолько явным, что мне показалось, что коснись меня бумага и та воспламенится. А что случилось? То у тебя было все так же, как и на корабле, а сейчас вокруг забурлил астрал. Очень интересный факт. То есть мысленный образ при достаточной силе воображения каким-то образом задействует астрал, тогда становится понятно усиление воздействия. Хотя почему Тиа мне ничего не говорила об этом, или считала, что я и сам все знаю, или когда у меня дополнительное усиление астралом было настолько маленькое, что не стоило упоминания, вернусь и расспрошу ее. Все оставшееся время я занимался тренировкой, меняя степень воздействия, а Лиа рассказывала о том, что видела. Кстати, работая подобным образом, перейти на астральное зрение я почему-то не мог, что очень заинтересовало Лика. Искупавшись в небольшой речушке и взбодрившись, я направился в гости. В поселке я не успел дойти до дома дача, как подошедший знакомый парень сказал, там никого нет, в их семье что-то произошло, за ними охотились аграфы, и они убежали в лес. Точно аграфы, после этого они нас расспрашивали, куда могла убежать наша подруга. А теперь давай более подробно. Рассказ занял совсем мало времени, и спустя 5 минут я направился в лес к месту моего клада. Искать проводника в лесу, который он знает, как свои 5 пальцев, бесполезная трата времени. А вот и озеро. Я стоял на берегу, вспоминая события годовалой давности. Здесь приняла свой последний бой Лиенала, которую я знавал под именем Дира, девушка, которая всего-то должна была встретить меня и проводить к Кайлайнам. Повернулся и моментально нашел взглядом дерево, под которым я спрятал камни. Подошел к нему, наклонился, порылся, все на месте. Теперь остается продать 1 камень, накупить разных полезных вещей для коммуны, включая оружие, и дожидаться появления земли. «А ты здесь не один», — сообщила мне Дриада, но я и сам почувствовал чье-то внимание. Совершив портальный прыжок в сторону, я выхватил оружие, направив в сторону возможного врага, и тут же положил его обратно, узнав гостью. «Ты как здесь оказалась?» Я подошел и погладил Тутхару по шее. Она прикрыла глаза от удовольствия, но Лек тут же сообщил. «И это хочет с тобой мысленно пообщаться», потом также недовольно добавил. «Все имевшиеся данные о менталистах сплошная ложь. Не так и редко встречается этот дар, как принято считать в этих мирах. Рада снова видеть тебя. Я тоже рад лицезреть самого страшного хищника на планете. Я почувствовала твое приближение и решила сообщить, что твоя самка гостит у меня. Моя кто?» Челюсть упала на землю. Более того, под ее тяжестью земля разверзлась и та ушла еще глубже. Ахахаха. Смеялся я не менее минуты. Настолько нелепо прозвучали эти уже однажды слышанные слова из уст опять же хищницы. Отсмеявшись, спросил ее, почему та так решила. «В ее мыслях ты занимал очень много места. Просто так подобного не бывает. Ладно, веди меня к моей самке. Кто бы сомневался, что придем мы к той норе, где я провел 1 ночь. Но сейчас рядом стоял шалаш явно рукотворной работы. Спросить не успел, так как между деревьями заметил мельтешение, а спустя несколько секунд из-за особо толстого дерева выскочила молоденькая девушка и, добежав до него, выкрикнула. «Я первая. Ой, это она заметила нас и смущенно подошла. Привет», поздоровалась со мной Майя и почему-то покраснела. 5-я вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Закончив разговор с отцом, Силиен выругалась вслух. Что же происходит в этих темных секторах, что очередной разведчик исчез? На этот раз это был линкор, вооруженный самым современным оружием. На борту имелась 5 не самых слабых псионов. 1 награф, 1 спалат и 3 из агентства. Что же там происходит? Со слов отца многие начали уже серьезно опасаться этого нового, теперь уже можно утверждать смело, врага. В помещение вошел аграф, отвечающий за системы наблюдения и сканирования. «Госпожа», он поклонился, «интересующий вас объект только вошел в селение Ургар, слежку не обнаружил». Девушка отдала приказ группе захвата быть готовой через 2 минуты, а сама чуть ли не бегом направилась к десантному боту. «Вот я тебя и поймаю, все свои тайны расскажешь мне», — радостно и немного злорадно подумала она. «Не сам, так при помощи ментоскопа». Но уже в полете получила сообщение, что тот скрылся в лесу, где искать его не имело смысла. Вернувшись обратно, Она вызвала к себе начальника службы безопасности. «Сделай небольшую утечку информации, что Дач, проводник этот, у нас, но чтобы все выглядело правдоподобно». Силиен была полностью уверена, что этот парень захочет освободить своего друга. Причем, интуиция твердила то же самое. «Ты придешь, я знаю», — усмехнулась она, — «а я тем временем подготовлю ловушку». Глава 17. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, лес. «Привет, Майя», — я обнял девушку и прижал к себе, но чувствуя, что она сейчас заплачет, прошептал. «Ну-ну, не плачь, все будет хорошо. А это кто?» Последняя фраза относилась к еще одной Тутхаре. Размером она уступала моей старой знакомой, была более изящной или просто молоденькой. О последнем предположении говорила хитрющая моська. Девушка повернула голову в сторону, куда смотрел я. «Это моя подруга», — со слезами на глазах ответила она. «Ее имя играющая с тенью, но я называю ее просто тень. Это ее мама», — Майя показала на мою знакомую. «Ее имя Быстрая Молния, или просто Молния. Алик, у них очень развито астральное тело», — сообщила мне Лео. «Могу добавить, что кроме ментальных способностей, они, скорее всего, обладают ипсионными». Некоторое время я утешал девушку, прекрасно понимая ее чувства, а когда та успокоилась, решил узнать все подробности. «Майя, теперь расскажи мне все». «Да мне и рассказывать-то нечего. Я с друзьями занималась». Рассказ и в самом деле получился очень короткий, зато очень информативен. По крайней мере, для меня, эта ушастая ничего не забыла, и почему-то сделала личным врагом, если так хочет поймать. А вот то, что отца девушки арестовали или, правильнее сказать, похитили, я тоже был в этом уверен. Насколько я знал Дача, то он, если обещал, то обязательно бы пришел, и, если его нет, то не может. Вряд ли его убили, просто нет никаких причин на это, как и смысла. А раз так, так существует вероятность, что он находится еще здесь. Не знаю, по какой причине его не отпустили, но надо попытаться все о нем разузнать. «Хозяин, я думаю, что это ловушка на тебя. Может быть, она как-то разузнала, что он продавал мой камень и теперь пытает его. Или вообще ментоскоп уже использовала?» «Вряд ли», — возразил он мне. «Этот аукцион славится тем, что не выдает клиентов. Это на тебя ловушка, особенно, если учесть ее к тебе отношение. А ментоскоп не гарантирует стопроцентного результата. Все равно, если отец Майи здесь, я попытаюсь его освободить. Попрошу помощи у Жорка». Он говорил, что у него имеются следящие дроны, сконструированные по технологии его предков. «Алик, пойдем, я отдам тебе твои вещи». Девушка посмотрела на меня. «Идем, красавица». «Да, Майя, действительно, за этот год превратилась в очень красивую молоденькую девушку. Она и так была милая и симпатичная, а сейчас, когда повзрослела и округлилась в разных местах, так стала еще краше». От моей простенькой похвалы она зарделась и, быстро развернувшись, направилась в подземное жилище. Дриада ушла исследовать новую планету. Я же перебрал вещи, переложив некоторые в мой теперешний рюкзак. Девушка заинтересовалась, что это я прячу такое круглое, но я не стал ей говорить. Меньше знает, меньше шансов, что влипнет в какую-то нехорошую историю. Я, конечно, попрошу Жорка отвезти отца с девушкой на планету Кайлайнов, но лучше все равно не рисковать лишними знаниями. На следующий день мы втроем отправились к месту, где отсутствуют помехи и можно выйти в сеть. Мы, это я, Майя и Тень. Последняя оказалась чрезвычайно любопытной. По большому счету она еще ребенок, если переводить на человеческий возраст, то где-то 14-16 лет. Поэтому, наверное, и сдружилась очень с девчонкой. Выходить в сеть решили с коммуникатора девушки. Олег еще самостоятельно полазит по сети. Первое, что хотели узнать, это здание, принадлежащее аграфам. Второе, были ли хоть какие-то упоминания про людей, задержанных, арестованных или похищенных аграфами. Мы с Майей занялись первым, а вторым по моей просьбе Лек. Странно, но аграфам на планете принадлежало всего два дома, одно крупное в столице, второе больше напоминало загородную резиденцию. Возможно, ушастые владели еще чем-то, но в сети больше никакой информации по этому поводу не было. Симбиант по своей части тоже нашел кое-что, но твердо заявил: ловушка. А причина проста: небольшая информация о якобы томящегося в застенках аграфов местного человека была похожа на слив. Явным доказательством служит сообщение в день, когда все произошло. В двух порталах проскочила информация, а в одном еще и было фото пойманного человека, на котором все же можно узнать дача. Но на одном антиографском ресурсе оно отсутствовало, хотя вчерашние сообщения они у себя разместили. Вот симбиант и сделал вывод, что первые два портала контролируются ушастыми или те сумели взломать, поэтому и добавили задним числом сообщение, а на последние то ли не обращают внимания, то ли нет возможности. Вот Лек и сделал вывод о ловушке, теперь уже с доказательствами. Я не стал девушке говорить об этих выводах, чтобы лишний раз не расстраивать. Достал специальный многофункциональный прибор, который мне дал Жорг. Это новейшая разработка Кайлайнов, и с его слов перехватить сигнал никто не сможет. В данный момент я задействовал его функцию связи. Как заверил меня он, что сигнал получит даже, если корабль будет находиться с другой стороны планеты. «Привет, Жорг», – поздоровался я с ним. «Нужна твоя помощь. Сколько можешь выделить разведывательных дронов?» 5. Класс. Еще у меня есть просьба. После освобождения дача, я бы хотел, чтобы ты увез его с дочерью на Юрайну». Рядом со мной раздался непонятный звук, и я посмотрел на его виновницу. Майя возмущенно смотрела на меня, словно я сказал нечто неподобающее. «Да не переживай ты так», — решил утешить ее. «Я через какое-то время появлюсь там и продолжу твое обучение. Но скорее всего к тому моменту тебя научат много чему еще. Все дело в том, что вчера перед сном я начал обучать девушку рукопашному бою. Мне понравилось ее упорство, где она по видео пыталась повторять движения, но в стиле, которому обучал меня дядя Миша, имеет большое значение внутреннее состояние, поэтому некоторые вещи у девушки никак не хотели получаться. К тому же существовали некоторые другие нюансы. Вчера она выдала такое желание наравне с упорством, граничащим с упрямством, что пришлось силой ее загонять спать. В какой-то степени понимаю ее, только начала учиться, а тут опять перерыв. Дурак, выпалила она и отвернулась. От греха подальше решил отправить мою самку обратно, а сам остался здесь дожидаться дронов. Здесь же проведу день или два, пока те будут обследовать оба принадлежащих аграфам дома. Кстати, управлялись они при помощи все того же великолепного приборчика, у которого был даже канал связи с коммуникаторами и нейросетями. Понятно, что всем этим будет заниматься Лек, даже когда я буду спать. Спустя час вернулась тень и хорошо, что одна, сказав, что со мной интересно и весело, улеглась. Я, недолго думая, завалился рядом, положив свою голову ей на живот. Два дня занимался тем, что наблюдал и анализировал, но каких-либо выводов сделать не сумел. Лек тоже. А графы в обоих своих владениях вели себя естественно, словно ничего не произошло. По слитой информации отца Майи держат в загородной резиденции, но так ли это никто сказать не может. С одной стороны, могут держать там, с другой, это может быть обманом. Или он вообще находится в третьем месте. Сейчас бы дриаду пустить на разведку, но я в свое время не сообразил, а девушка ушла исследовать новую для себя планету. Я звал ее мысленно, но неудачно. Мы с Ликом решали, что нам надо делать и куда идти. Тень вообще предлагала пойти и всех загрызть или когтями приласкать. «Вот ты где», — дриада появилась очень вовремя. «Леа, нужна твоя помощь», — обрадовался я. «Есть два места, где аграфы могут держать моего друга. Надо бы пойти и посмотреть, где именно». «Сделаешь, конечно. Показывай, где эти места и как выглядит твой друг». Вскоре она ушла, а мы принялись ждать. Молоденькая Тутхара, как только увидела, что я освободился, тут же начала меня донимать вопросами. Вот уж действительно любопытная, как кошка. Правда, внешне она и есть, только тело более вытянутое и три пары лап. Ждать вестей от дриады пришлось целые сутки. И это с учетом того, что перемещается она по планете чуть ли не мгновенно. Хотя здесь, вполне возможно, скорость намного меньше. Что узнала? Где держат дача? В загородной резиденции, ответила дриада. Удивила меня. Я бы, если готовил ловушку, то не стал бы держать человека там, но тут надо сделать скидку на полное отсутствие опыта. Алия между тем продолжила докладывать результаты разведки. Но это тайная укрепленная база, а не загородный дом для отдыха. Там, и она замолчала. Если ты откроешь мне свой разум, то я смогу войти в него и показать тебе все. Под ее объяснение мы с симбиантом сумели это сделать. Я-то ранее думал, что считывание мыслей и вхождение в разум это одно и то же, но оказалось, что это не так. К сожалению, у Корнеоса расспросить об этом подробно не было времени, так как практика псиона была намного важнее. Оказывается, что от вхождения в разум любой мозг имеет защиту, у кого-то более сильная, у кого-то менее, а у ментальных магов она по умолчанию очень мощная. И вот убрать ее, чтобы вторжение чужого сознания в разум произошло мягко, достаточно сложно. В противном случае любому разумному станет очень плохо, и сознание просто отключится, но при этом себя как бы помещает в ментальную капсулу или кокон, и в этом случае прочитать его невозможно. Поэтому менталисты, которые могут мягко обойти эту естественную защиту и незаметно войти в сознание другого человека, очень ценятся. Но такого уровня достигают считанные единицы. Кстати, ставить надежную ментальную защиту можно только в этом состоянии, как и внедрять закладки. Естественно, изменение памяти, стирание из нее воспоминаний и наложение ложных делается тоже только таким образом. В мой мозг хлынула информация. Это было непередаваемое чувство, словно я вспоминал, как лично передвигался по резиденции аграфов. Три подземных этажа, занимающих чуть ли не всю территорию, не под домом, а почти всю площадь участка. И силы там были собраны очень внушительные. Помимо 30 аграфов, имелись и боевые дроиды. Хорошо, что хоть роботов не было. С последними Корнеос не рекомендовал мне пока сталкиваться, так как я не научился экономно расходовать энергию при защите. А ведь снаружи и не подумаешь, что это гнездо аграфской разведки. А как иначе назвать все увиденное? Мы с Ликом тут же принялись разрабатывать варианты освобождения. Тут Хара потребовала и ее включить в наш разговор. Как же все-таки хорошо, что ментальное общение основано на образах, а не на аналоге речи, иначе ни о каком мысленном общении не могло идти речи. Дриада еще с самого начала сказала, что она не сможет вывести из строя всех противников, поскольку не настолько искусна в работе со второго слоя в первый. Затраты энергии у нее очень большие. «Ле, а ты может выдернуть меня в астрал?» После долгих бессмысленных обсуждений меня посетила наконец-то нормальная идея проникновения. «Нет, нет, в смысле не хочешь, не можешь или не умеешь?» «Не могу, мне не хватит энергии». «Ты это можешь определить только экспериментальным путем, или по объему, который имеешь, что ты имеешь в виду?» «Дай руку». Я взял ее кисть и начал передавать сначала энергию пси, а потом и собственные искры. Медленно, чтобы не навредить ей, и мысли были только дружеские. В первом случае все было нормально, а во втором после 5 секунд девушка задрожала и резко вырвала руку. «Ты чего?» Не на шутку испугался я. «Вот с твоим последним подарком сумею», и убежала куда-то, появившись спустя 5 секунд. «Но не сегодня. Я сбросила излишки и сейчас мне нехорошо. Все, я ушла». Теперь обсуждение приняло более конструктивные формы, так как необходимо проработать только вариант, как покинуть здание. Проблемой в этом случае были только две бронированные двери, выбивать которые надо очень быстро. Но моих пси-умений пока совсем недостаточно. Конечно, я своей иглой пробью отверстие, но и только. Здесь же необходим таран, которого я не знаю. Связался с Жорком, который обрадовал меня наличием у него взрывчатки, да не простой, а очень энергетически мощный. Спустя час уточнений, план побега был готов. К резиденции мы отправились в этот же день, и я ехал верхом на Тутхаре. Пешком идти долго, а заказывать такси, к которому, кстати, надо еще выйти из леса, опрометчиво. Леа меня находит легко, поэтому беспокойство, что мой проводник по астральным путям не найдет нас, отсутствовало. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, загородная резиденция аграфов. Силиен уже который день ждала нападения или тайного проникновения. Ну как нападение, она ожидала прихода этого ненавистного Кайлайна, в чем была полностью уверена. Информацию ее начальник службы безопасности слил качественно, хотя она отдавала себе отчет, что при тщательном ее изучении и анализе можно докопаться до истины. Вот только этим должны заниматься специальные люди при помощи Искина, заточенного как раз на решение подобных аналитических задач, а у ее личного врага с собой, если и было нечто подобное, то точно не с необходимыми мощностями. Поэтому молодая аграфка была практически уверена, что тот не догадается, хотя что-то говорило внутри нее, что даже в случае, если он будет знать правду, то все равно попытается освободить своего друга. Пришел вызов с ее корабля. «Госпожа, с вами хочет поговорить отец», доложил оператор связи. Эта фраза говорила о том, что ее родитель будет вести разговор только при помощи закрытой гиперпространственной связи. Как всегда делал, когда хотел сообщить нечто важное. Не время сейчас покидать так великолепно сделанную ловушку, но надо. Покинув вместе с Шияной двумя телохранителями резиденцию, они на флайере отправились к космическому боту, и спустя еще некоторое время она входила в свою каюту. «Здравствуй, отец», — быстро поздоровалась она, — «что хотел сообщить?» «Все надеешься поймать своего человечка», — усмехнулся тот, а Силиен ничуть не удивилась его осведомленности. «Но сейчас важнее другое. На аукционе появился заказ на наши арабские оковы. Партия от 10 штук. Расплачиваются драгоценным камнем. Тем камнем». Правитель Аграфов сделал ударение на слове «тем», чтобы дочь сразу поняла, о чем идет речь. «Все, чего мы сумели добиться от владельцев сети этих аукционов, это договориться о встрече для передачи из рук в руки. И то, я уверен, только потому, что покупателю очень для чего-то нужны эти вещи. Но меня очень интересует, откуда он мог узнать о них. Мы ведь предложили старую версию, выдавая за последнюю разработку, но тот потребовал трехмерное изображение и отказался от них, то есть знаком с ними очень хорошо. А я-то здесь при чем?» Немного раздраженно выпалила молодая аграфка. «Передача будет осуществляться на Гелле, и заниматься этим будешь ты, это не обсуждается, а твой любимый молодой человек подождет. Договорились на партию в 15 штук, хотя он хотел за свой камень 20. Твоя задача узнать у него, откуда произошла утечка, по возможности имена, не подведи, так как мы уже заплатили изрядную сумму владельцам аукциона за посредничество. Лови координаты менеджера, через которого осуществляется вся договоренность». Не успела Силиен нормально обдумать полученные сведения, как пришел вызов с резиденции. «Госпожа, объект охоты и пленник пытаются вырваться из ловушки». Девушка выругалась самыми грязными словами, которые знала, и побежала к планетарному челноку. «Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, лес. По пути я решил не терять зазря время и начать искать информацию о арабских оковах производства аргафов. Лек вообще предложил выставить заявку на аукцион, через который Дач в прошлый раз продал камень. Оказывается, эта организация занимается и подобными вещами. Тень сейчас специально оббегала аномальные зоны с отсутствием связи, поэтому я мог легко управлять дронами. И снова ничего подозрительного я не заметил. Дом, как дом, куда периодически прилетают хозяева. Кстати, вот, что интересно, я видел аграфских наблюдателей, находящихся под маскировкой, а они моих нет. Спустя всего 2 часа поступило сообщение от менеджера аукциона, что есть заинтересованные лица по моему лоту, готовые предоставить мне то, что я хочу. Думал согласиться, но Лек посоветовал сначала более подробно изучить характеристики того, что предлагают, и прислать изображение. В общем, уличили аграфов, а кто это еще мог быть, в обмане, и передали изображение этих самых оков, которые симбионт взял из моей памяти. И начались длительные переговоры, закончившиеся договоренностью, что передача вещей состоится здесь, на Гелле, а деньги аукциону оплачивают аграфы из своего кармана. О месте встречи я сообщу им непосредственно перед ней, и оно будет совсем рядом с одной из аномальных зон, расположенной недалеко от границы леса. Переговоры заняли почти все время нашего перемещения к резиденции аграфов, куда мы прибыли лишь во второй половине следующего дня. В данный момент находились в километре от нее, занимаясь наблюдением и ожиданием дриады, без которой попасть внутрь немыслимо. Все равно время еще есть, так как для меня эти не это не помеха, а для дачи я приготовил специальные очки ночного видения. Дроны показали некоторую суету у дома, а потом на флайере кто-то куда-то улетел. Я решил на всякий случай своих наблюдателей держать в отдалении, так как псионы, они такие, могут почувствовать, поэтому их лиц не рассмотрел. Дриада появилась, когда уже стемнело, а спустя пару часов я сказал ей: «Пора». Передача энергии прошла нормально, а потом знакомое чувство, и я нахожусь во втором астральном слое. «Скорее», и девушка потянула меня за руку. Очутились в камере, но осмотреться я не успел, как дриада меня вытолкнула обратно в нормальную реальность. «Меня сутки не будет», — услышал я напоследок ее голос. «Дач, подъем», — крикнул мужчине, а сам шмыгнул к двери, бросая ему на грудь очки. «Алик, ты как здесь очутился?» Но я, не отвечая, быстро прикрепил 6 небольших взрывных устройств по периметру двери, быстро активировал их, отпрыгнул к приятелю, создав на ходу псионный щит. Жорг предупредил, что хотя эти мины направленного действия, но находясь близко к ним можно получить повреждения. Мне-то с подарком ничего не грозит, чего нельзя сказать о мужчине. Взрыв. Двери выносит в коридор, а в нашу сторону действительно полетели небольшие осколки. Выпрыгнул в коридор, ловя на щит выстрела из плазмера, второй рукой атакую иглой. Классная вещь, вспыхнувшую личную защиту она прошла, как нож масла. Однако экипировка воинов отличная. Дач, лови. Бросаю ему оружие, которое приобрел на планете курортное. По использованию оно полностью идентично, только предохранитель совершенно другой, но я благоразумно снял с него заранее. Сам же направился к следующей двери, ведущей подвала в дом. Снова взрывчатка по периметру. Взрыв. И в мой щит ударяют десятки пуль от небольшого охранного дроида. Если бы не выставил его под углом, то энергии потратил бы очень много. А так бросаю в проем одно за других три взрывчатки, прижимаю спиной датчик к стене. Раздается три мощных взрыва и стрельба прекратилась. Несколько ступеней вверх и я выпрыгиваю на первый этаж. И тут же ловлю на псионные щиты, выстрели из энергетического оружия. Блин, отличные воины, недовольно подумал я или Лек, или мы одновременно. Мгновенно среагировали. Находились они дальше, чем мы, однако же успели не только подняться по другим лестницам, но и занять позиции. Ошиблись в том, что сосредоточили на мне свой огонь. Адач, молодец, не стал бежать сразу за мной, а выждав пару секунд, упал на пол и оттуда открыл огонь, сразу же скрывшись обратно. Но свое дело сделал, когда аграфы отвлеклись на него, я успел одной рукой создать иглу. Дважды. И снова мне пришлось орудовать двумя, отбывая атаки врагов. Как же я был благодарен Корнеосу в этот момент за изнурительные тренировки, во время которых как раз имитировалось аналогичное сражение. Я же говорила, что с тобой весело. Раздалось у меня в голове, а в следующий миг живые аграфы начали уменьшаться со страшной скоростью. И даже появившиеся с разных сторон два дроида не спасли их. С одним в мгновение ока расправилась Тутхара. А второго я сразил все той же иглой. Знает же опытный учитель Кайлайнов, какие техники давать. Появившийся в дверном проеме дач только удивленно осмотрелся. «За мной!» — крикнул ему. Сам же направился за Тутхарой. Она сейчас находилась под маскировкой, поэтому вело меня только чувство. Пришлось схватить его за руку и тащить за собой, поскольку ускоряться он не умел. Но на полпути к ограде в нас снова стали стрелять. От удара в спину я покатился по земле и, сделав три переката, вскочил на ноги. По щиту рассыпались искрами выстрелы из бластеров, но противников было всего двое. Одного сразил я, а второго дач оружием, произведенным на другом конце галактики, или где там находится скопление Шарорта. Все-таки технологии там выше, чем здесь. А дальше, легко преодолев забор, который аграфы специально сделали чуть ли не декоративным, мы скрылись в темноте. Но спустя 200 метров я остановился и развернулся. Четыре быстрых выстрела и четыре дрона наблюдения аграфов упали на землю. Раздалась ругать дача, который, оглянувшись, умудрился зацепиться за что-то ногой и упасть. «Дач, ты только не пугайся. Это тень, моя подруга». И рядом с ним появилась Тутхара. Мужчина дернулся поначалу, но затем расслабился и неожиданно заявил. «От тебя я другого не ожидал. Дальнейший путь мы проделали верхом». Правда, через 10 минут пришлось остановиться и перевязать рану мужчине, так как его все же сумели немного поджарить. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, загородная резиденция аграфов. Силиен ходила по резиденции, рассматривая трупы ее подчиненных. Большинство воинов были расчленены, словно кто-то поработал невероятно острым мечом. А ведь у них у всех имелись щиты индивидуальной защиты, пусть не очень мощные, но у девушки создалось впечатление, что они совершенно не помешали неизвестному врагу. Подошла к двери и внимательно изучила проем. Всего 6 взрывных устройств и такая мощь. Ее учили по малейшим признакам разрушения определять размеры, и девушка прекрасно все поняла. У них тоже имелось нечто подобное, но только для диверсионных групп. Подошла к внимательно рассматривающей что-то Шиене. «Этот убит псионным ударом», — сказала она, показывая на рану. «Но какая концентрация? Какая тонкая работа с пси», и женщина покачала головой. «Я убью его», прошипела девушка, «медленно буду сдирать с него кожу, он умолять будет о своей смерти, но я не предоставлю ему ни единого шанса». «Госпожа», серьезно произнесла псион, «Силиен, я никогда не говорила тебе, пусть и не одобряла твоих поступков, но ты просто помешалась на этом молодом человеке. Если бы не пленили этого проводника, то всего этого», она обвела рукой помещение с трупами, «не было бы, поэтому я и должна отомстить», — сквозь зубы процедила она, и отомщу. Надо просмотреть записи камер наблюдения. В глазах же у дочери владыки Шияна прочитала только ненависть и безумие. Безумие и ненависть. Понимая, что переубедить девушку не удастся, Псион решила подготовиться к следующим действиям своей подопечной ученицы более тщательно. Просмотр камер наблюдения дал достаточно информации, и нет, теперь совершенно точно можно говорить, что этот Алик владеет техникой портальных переходов или имеет соответствующий артефакт. Он совершенно точно псион, хотя при первой их встрече не показал ничего, за исключением все того же перехода. Более того, обследование тоже показало полное отсутствие способностей. У него имеется оружие, которое достаточно легко пробивает индивидуальное защитное поле. И совершенно непонятно, кто убивал воинов таким варварским способом, рассекая их чуть ли не надвое. И сканеры, которые должны бы зафиксировать кого-то под маскировкой, не дали никакой информации. Придется заставить научный отдел разработать более мощный щит для легкой брони, а на операции здесь воинам надевать тяжелую броню, что запрещено законом. Хотя наши друзья вряд ли предоставят такой шанс. Госпожа, с вами хочет связаться глава местного отделения агентства. Легка на помине, произнесла девушка, словно ругнулась. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Добраться без проблем до леса, мы все-таки не смогли. Нет, на нас никто не нападал. Просто, когда я понял, что мы отъехали на безопасное расстояние, силы покинули меня, что я едва не свалился с тутроры. Если бы не дач, то точно бы грохнулся на землю. Усталость я чувствовал, но адреналин, концентрация сначала на сражении, потом на возможной погоне не позволяли расслабляться. Зато когда опасность миновала, из меня оно вынули стержень. Но привал продлился всего час, и мы направились домой в лес. По пути я связался с Жорком, предупредив его, чтобы ждал двух гостей. Также договорились о способе попадания их на корабль. Вот теперь до логова Тутхары мы добрались без происшествий. Папа, к дачу подлетел метеор и повис на его шее. Из глаз девчонки ручьями лились слезы, но это были слезы радости. У мужчины тоже увлажнились глаза, когда он увидел свою дочь живой и невредимой. По пути я сказал ему об этом, но знать это одно, а увидеть своими глазами и убедиться в правдивости слов совсем другое. Мы отошли в сторонку, давая родственникам поговорить, поплакаться и обсудить свои планы. Пока они там болтали, разговорились и мы. Тень поведала своей матери, как здорово она повеселилась и повоевала, а мать, вздохнув, ответила, та пошла вся в отца. «Нет», — донесся до нас крик Май, — «я не полечу». Через 5 секунд девушка остановилась передо мной. Глаза ее метали молнии, причем, почему-то в меня. Я не понимал ее такой реакции, хотя по последней фразе догадался о причине. И она не нашла ничего другого, как обвинить меня, словно я хотел сделать им какую-то гадость. «Ты снова собрался уйти куда-то без меня?» — гневно выпалила она. «Да я, а ты?» — и Майя расплакалась. «Я же говорила, что ты занимаешь слишком много места в ее мыслях», — прозвучал в моей голове голос молнии, не прогоняя ее. «Она очень хорошая и преданная самка, твоя самка. Девушка мне еще тогда понравилась очень, а сейчас, когда стала настоящей красавицей, так и подавно. Вот только я знаю мою любимую дриаду и то, насколько она ревнива. Ладно, обойдется как-нибудь. Надеюсь». Я обнял девушку и прижал к себе. Она же вцепилась в меня мертвой хваткой, как утопающий за что-то плавающее. «Алик, ее мать была такой же упрямой», — с грустной улыбкой сказал ее отец. «Не отступиться. Уйдешь, сначала обидится, а потом будет искать, пока не найдет». После этих слов Майя вцепилась в меня еще крепче. Затем подняла глаза и с такой любовью и надеждой посмотрела, что я подумал, никому не отдам, лишь бы только нашли общий язык с Тя. До этого момента я отгонял от себя всяческие мысли на ее счет, но чему быть, того не миновать. Вот только я не знаю, смогу ли провести тебя туда, куда направляюсь. Я ведь не только не из этого мира, а совсем из другой вселенной. И я рассказал им про себя и свою жизнь. Кратко, но все слушали с огромным интересом. А в конце тень заявила, что тоже хочет пойти с нами. Это же так интересно и весело. С легкостью согласилась быть моим постоянным ездовым транспортным средством. Лео появилась только на следующий день и сказала, что такие эксперименты рано ей еще делать. Энергия моей искры, конечно, мощная, но очень тяжело она ее переварила. Пусть даже практически сразу ее использовала. Первый раз еще куда ни шло, но после второго ей было очень тяжело в том смысле, что присутствовала постоянная слабость. На следующий день мы отправились на встречу с аграфами. Мы, это я, Дриада и Тутхара. Уже будучи на месте, я связался с менеджером, которому и сообщил, что жду аграфов через 15 минут, иначе сделка не состоится. Мне по большому счету металл этот не особо нужен, но, если сумею достать для гнома, декан который, его, то отношения станут еще лучше. А вчера появилась еще одна причина, Лек, наконец-то, полностью разобрался с моей памятью и сообщил, что однажды виденное мной плетение на ноже убийцы магов он может воспроизвести. И вот наложить его на нож из подобного металла будет весомым моим аргументом для любого мага. Разумеется, что делать придется самому и никому об этом не распространяться. А чтобы освоить артефакторику и необходимы хорошие отношения с деканом этого факультета. А графы прилетели спустя 12 минут на флейре. Я на всякий случай создал на левой руке пси-щит и под его прикрытием направился в его сторону. Опустившийся об парели спустился, кто бы вы думали, ты, вскликнула знакомая аграфка, что-то хотела сказать еще, но вторая женщина предупредительно положила той на плечо руку, пойду и проверю что и как, сообщила Дриада, но проделать ей это было не суждено, так как события понеслись вскачь, под крыльями флейра появились турели, и одновременно с этим полыхнуло чувство опасности, рывок в режиме убийцы в сторону и там, где я находился, пролетели заряды, начал смещаться в сторону, коря себя за то, что изначально не подошел с борта, так бы только одна турель вела по мне огонь, 2, 3, 4 попадания, и я успеваю зайти в мертвую зону левой турели, но это оказались не все сюрпризы, из летательного аппарата появилась пятерка воинов в тяжелой броне, сразу вступив в бой, техника портального перехода с помощью одной руки получилась у меня на удивление легко, и я очутился в 15 метрах правее, атакую оружие флейра, но поспешил, хотя нет, что все-таки повредил, и турель не смогла довернуться, вступившие в бой воины практически сразу переключились на невидимого для них противника, я же, пользуясь помеченными симбиантом безопасными зонами, сместился немного в сторону, прикрываясь от них парочкой аграфов женского пола, девушка была в своем репертуаре, начала атаковать меня из своего личного оружия, но для меня оно не представляло никакой опасности, поэтому я атаковал все той же единственной доступной мне техникой, но ничего не произошло, следующая моя атака, и вновь безрезультативно, в этот раз я убрал свое страстное желание рассчитаться с этой аграфкой за все хорошие и атаковал женщину, она пряталась за спиной более молодой и ушастой, но не полностью смогла это сделать, и вот эта атака увенчалась успехом, вероятно, все силы псион бросила на защиту Силиен, но молодая аграфка, кажется, совсем не заметила потери бойца, продолжая исступленно палить в меня из бластера. Следующая моя атака заставила ее выронить оружие и схватиться за плечо. Все это время аграфы-воины отстреливались в разные стороны, пытаясь попасть в тень, находящейся под маскировкой. Все же они были профессионалами и великолепно перекрывали огнем все направления, даже ранили Тутхару. Но это их не спасло. Я почувствовал, как она взметнулась вверх и приземлилась в центре круга, образованного стоявшими друг к другу спиной аграфами. Тяжелая броня с защитным полем не сразу поддавалась ударам хищницы, но скорость ее двух передних лап с острейшими когтями была такова, что поле не всегда успевало восстановить прореху. К тому же сами когти у этих хищников были непростыми. В это самое время оставшаяся в живых двойка аграфов отпрыгнула в стороны и перенесли свою атаку на меня. Я как раз в это время создавал новую иглу и не успел среагировать. Все, что смог, это прикрыться щитом, но сделал это не так, как меня учили под углом, а принял прямой удар. И оружие у них было очень мощным. Если первый и второй выстрелы я отразил, то третий сбил мою концентрацию из-за того, что я почувствовал слабость из-за неумения экономно расходовать энергию. Но тут Тутхара пришла на помощь, уничтожив их. Не надо, успел я остановить ее. Женщину я решил не убивать, так как она меня не атаковала, а только защищала эту сумасшедшую. Зато на последнюю я был зол, как никогда. Подойдя, я увидел, как она успела схватить здоровой рукой свое оружие, но предпринять хоть что-то я ей не позволил. Псионная атака, и ее вторая рука повисла безжизненной веревкой, а сама девушка скривилась от боли. Но сколько же ненависти было в ее глазах, что я вздрогнул. Ни у одной, ни у второй не нашлось оков, но Лиа сообщила, что внутри флайера видела их. Забрав их, вышел на улицу, остановившись рядом с агровками. Женщина, кстати, пришла в себя и находилась рядом, как я понимаю, со своей подопечной. Добивать Силиен не стал, пусть сама себя пожрет своей неуемной ненавистью. Вы, элдеры, везде, во всех мирах и всех вселенных одинаковы, и везде сеете раздор и презираете других людей. Что ты знаешь о элдерах? Вдруг закричала молодая агровка, а я направился в сторону леса. Алик, как ты их назвал? Даже мысленно я почувствовал сильнейшее изумление в голосе дриады. Элдеры, я даже остановился и посмотрел на нее. А что такое? На языке кхартхов, наших злейших врагов, элдаар означает слуга, а элдаар – раб. Надо было убить их. Вот это новость. Кто бы мог подумать, что эти ушастые являются помощниками или рабами этих кхартхов. С другой стороны, внешне между ними прослеживается явная схожесть. Это что же получается? Эти враги были и в магической вселенной. Если здесь ушастые аграфы, то там элдары вполне официальное их название. Подобных совпадений не бывает, в этом с Ликом мы были единодушны. И переходили каким-то иным способом, а не так как я. Тоже так хочу. Что дальше? Теперь надо продать камень через аукцион, купить много нужных на земле вещей и идти туда. На все про все мне понадобилось всего 5 дней. Камень ушел за очень приличную сумму, а на вырученные деньги я купил и оружие, и обогреватели, и одежду, и походные домики, и много еще необходимых для выживания на земле вещей. Взял бы больше, но тень так жаловалась, что она согласилась быть благородным верховым животным, а не перевозчиком грузов. С Дачем попрощались, и он улетел вместе с Жорком Ткайлайном, а теперь просто ожидали появления земли. Все это время я не терял даром, а решил проверить теорию, что каждый человек может стать псионом, только для этого надо много работать. Проверять, естественно, решил на Майе. Она же, узнав, что имеется возможность стать одаренной, что от радости повалила меня на землю и зацеловала. Потом, правда, весь оставшийся вечер сидела красной, но от попытки стать, как я, не отказалась. И вот наконец-то я увидел долгожданную землю. Быстро положив на Тутхару все вещи, взяв за руку Майю, за загривок тени, почувствовав, как рука Лиа легла мне на плечо, отправился на родную планету. Но сделав первый шаг, понял, что еще немного и я окажусь на земле один. Мои спутники останутся здесь, то есть произойдет так же, как некогда я убегал в магическую вселенную. Разные мысли заметались в голове о причинах, сотни вариантов проскочили у нас с симбиантом за это время, но поступил я так, как подсказала на одном из них интуиция. «Извини, Лиа», мысленно попросил я прощения у дриады, но если не так, то вообще никак. Передав всем моим спутникам немного энергии своей искры, я сделал шаг. Перед нами простиралась снежная пустыня.